В этом и заключается потенциал метода развития духовной силы. Со временем он окажет глобальное влияние на весь мир. Лучше всего было бы пресечь его распространение, но мы среагировали слишком медленно, уже поздно пытаться остановить это. Лицо Сенгоку было угрюмым. Такие вещи, способные повлиять на весь мир, обычно сразу же берутся под контроль и оказывают только контролируемое влияние внутри морского дозора и мирового правительства, но на этот раз они среагировали слишком медленно. Они обнаружили это слишком поздно, они слишком поздно заметили то, что метод развития духовной силы Эрона гораздо более ужасен, чем магические инструменты, изначально собравшие на себе все внимание, теперь уже поздно контролировать его бурное распространение по всему миру. Глава 216. Мечта старика. К счастью, методы развития воли все еще находятся под нашим контролем. Дьявольские фрукты довольно редки, влияние на обычных пиратов будет более ограниченным. По сравнению с морским дозором, владеющим ракушики и методами развития воли, фундамент разрозненных пиратов намного более скуден. Большинство пиратов становятся сильными, проходя через бесчисленное количество битв, и только потом инстинктивно вступают в контакт с волей. До тех пор, пока не будут широко распространены методы развития воли, влияние метода развития духа будет довольно ограниченным, но это верно только для этих разрозненных пиратов, и не касается мощных организованных групп пиратов и теневых сил. Внутри таких групп, несомненно, уже распространены методы развития воли и активно распространяется метод развития духа. Это прогресс всего мира, Цуру задумчиво сказала. «Мы должны идти в ногу с развитием мира, Сенгоку». Сенгоку кивнул. «Да, раз это уже не поддается контролю, тогда мы должны шагать впереди. Метод развития духовной силы должен немедленно войти в число базовых упражнений новобранцев морского дозора. Офицеры морского дозора всех уровней тоже должны получить этот метод практики». Хотя было ясно, что все идет к этому, но когда Сенгоку объявил об этом, присутствующие вице-адмиралы штаба все еще не могли не сглотнуть. Это невероятно. Шичибу Кайрон на самом деле седлал что-то подобное. Он создал новое направление практики, которое было признано одним из базовых внутри морского дозора, наравне с практикой ракушики. Нет, в отличие от метода развития духовной силы, ракушики не способны оказать такое глобальное влияние на мир. Этот метод стоит даже выше ракушики. Даже Кизару и Акайну не могли оставаться полностью спокойными, они четко понимали, какое влияние метод развития духа окажет на весь мир. И как раз в этот момент, Кизару вдруг что-то вспомнил и игриво пробормотал. Рон создал базовый метод практики, учитель Зефир определенно будет не очень доволен. Ах! Лагерь новобранцев штаба морского дозора. Закончив обучение группы новобранцев, Зефир вернулся в свой кабинет. Встреча Рыжего и Белоуса. Он взял со стола свежие документы и начал серьезно читать, но потом расслабленно покачал головой. Он больше не адмирал. Теперь он всего лишь главный инструктор лагеря новобранцев. Он просто обучает новобранцев, подобные дела больше не касаются его. Теперь это головная боль Сенгоку и адмиралов нового поколения. Зефир продолжил равнодушно читать документ. Постепенно он добрался до информации о бурном развитии Арбалиса. Лицо отставного адмирала сразу же стало холодным. Поглощение семьи Дон Кихот и распространение сил по всему миру, амбиции этого человека очевидны. Ранее он уже говорил об этом Сенгоку. В сердце Рона нет справедливости, этот ублюдок с самого начала имел просто непомерные амбиции. У него определенно есть своя цель, идущая вразрез со справедливостью морского дозора. Глядя на нынешнее развитие событий, его предчувствие было верным. Я же говорил, этот ублюдок должен был быть арестован еще в момент ухода из морского дозора, Сенгоку, теперь я хочу посмотреть, что ты скажешь. Голос Зефира был крайне раздраженным. Бывший адмирал уже давно предупреждал об этом нынешнего маршала, но Сенгоку будто не слышал его слов. Морской дозор все сильнее разочаровывает его. Морскому дозору проще притвориться слепым, чем действовать решительно. Зефир покачал головой и бросил бумаги на стол. Он больше не хотел смотреть на это. Глаза не видит, сердце не беспокоится. Глядя на нынешний темп развития Рона, он действительно имеет шанс стать одним из Йонка. Зефир очень хочет видеть лицо Сенгоку, когда это случится. Зефир глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула, постепенно успокаиваясь. Как раз в этот момент раздался стук в дверь. «Войдите». Голос Зефира уже был спокойным. Стук прекратился, дверь распахнулась, в кабинет вошел капитан морского дозора, положил папку на стол Зефира и отчитался. Главный инструктор Зефир, на сегодняшней встрече высшего уровня, было утверждено введение нового базового курса практики для новобранцев морского дозора, это содержание курса. Интересно. Зефир протянул руку и посмотрел на папку. Метод развития духовной силы. Бывший адмирал показал задумчивый взгляд и открыл папку. В первую очередь документ рассказывал не о конкретном методе практики, а об его эффекте, выясненном после многочисленных тестов. Изначально Зефир был не очень обеспокоен этим, но вскоре он резко наклонился к столу, изучая информацию с крайней серьезностью. Человек вроде его, естественно, сразу же осознал ужасающее влияние этого метода практики. Что-то подобное, похоже, морской дозор и мировое правительство еще не полностью безнадежны. Изучив эффект данного метода практики, Зефир глубоко вздохнул. Получив данный метод практики в молодости, он смог бы взойти на уровень адмирала на несколько лет раньше. Достигнув этого уровня в более раннем возрасте, у Зефира была бы надежда сделать еще один шаг вперед, возможно, даже достигнуть уровня гарпа. В таком будущем, он смог бы арестовать гораздо большее количество пиратов, возможно, его судьба могла быть совсем иной. Зефир продолжал листать паку. Он прочитал конкретные детали метода развития духовной силы. Медитация. Зефир задумчиво пробормотал и закрыл глаза, несмотря на то, что он еще не пробовал практиковать, но с высоты своего громадного опыта, он уже мог воспринимать, что в этом методе практики не должно быть никаких проблем. С результатами тестов тоже все должно быть в порядке, даже если они немного преувеличены, это все еще крайне эффективно. Конечно же, Зефира больше всего радовало существенное облегчение практики воли. Отлично, отлично. Зефир был крайне доволен, но в глубине души, он все же испытывал немного неловкое чувство. Став инструктором лагеря новобранцев, он всегда мечтал создать новый метод практики, например, добавить к ракушике новый основной стиль. Вложив в это немалое количество усилий, он действительно смог создать несколько уникальных стилей, но ни один из них не подошел новобранцам и не смог войти в число основных стилей. Все эти методы предъявляют определенные требования к пользователю и недостаточно универсальны, естественно, это не подходит для массового распространения. Это было сожалением в сердце Зефира. Превратить 6 стилей в 7 стилей или даже создать более универсальный и простой метод тренировки тела. Созданный им метод, практиковали бы все будущие поколения дозорных. Это возможность оставить нестираемый след в истории морского дозора. Кто не мечтает о вечной славе? Зефир отложил папку и взглянул на капитана. Кто создал этот метод развития духовной силы? Гарп. Нет, конечно же, это не он. Мышцы вместо мозгов, как он мог придумать такое? Сенгоку тоже не подходит, он хорошо знал своих самых близких боевых товарищей, возможно, это не кто-то из морского дозора, а из мирового правительства. Вегапанк. Это вполне возможно. Зефир задумался, протягивая руку к чашке, стоящей на столе. Это обнародовала гильдия Арбалис, говорят, этот метод был разработан Шичибукаем магом. Чашка замерла всего в паре сантиметров от губ Зефира. Кабинет погрузился в тишину. Глава 217. Гарасии. Бах. Чашка не выдержала давления пальцев Зефира, с грохотом разлетаясь на куски, осколки упали на пол, чай стекал по руке Зефира. Стоящий напротив капитан вздрогнул, он ощущал холод и не мог понять, что происходит. Зефир молчал. Независимо от того, кто создал этот метод развития духовной силы, он будет восхищаться и хвалить этого человека, будь то Гарп, Сенгоку или кто-то из мирового правительства. Но Рон, он не мог это принять. С самого начала, их взгляды были абсолютно противоположны. Это похоже на спор мастера меча и пользователя дьявольского фрукта, каждый из них будет считать свой путь сильнейшим. Эта ситуация, будто человек, долгое время пытавшийся доказать ему превосходство дьявольского фрукта над путем меча, внезапно вытащил меч и разразился чудовищным по силе слешем, не уступающим великому мечнику. Как можно принять такое? Вы так долго и безуспешно пытались добиться чего-то, но человек, полностью противоречащий вам и идущий по совершенно иному пути, сделал это с небывалой легкостью. Разве это не доказывает полную ошибочность вашего пути? Разве все, чего вы достигли за эти годы, не должно быть выброшено на помойку? Стыд, гнев. Мысли Зефира пришли в хаос. Мировое правительство. Горосы тоже обсуждали вопрос метода развития духовной силы. Это действительно что-то опасное. Мы отреагировали слишком поздно. Горосы пребывали в крайне плохом расположении духа. Не все горосы обладали огромной силой. Для сбалансированного ведения дел мирового правительства, трое из них были избраны по критерию силы, а двое по критерию интеллекта и мудрости. Но независимо от личности, каждый из них быстро осознал потенциал глобального влияния метода развития духовной силы. Это более опасно, чем любой из Йонка. Даже опаснее революционной армии. Четыре императора поделили между собой новый мир и не несут реальной угрозы мировому правительству. Хотя революционная армия нацелена на свержение мирового правительства, но сейчас они относительно слабы и способны действовать только истине. Влияние метода развития духовной силы гораздо более ужасно. Со временем, его распространение неизбежно приведет к резкому росту числа сильных людей в море. Этот метод практики не имеет значения для людей, стоящих на вершине, но резкий рост количества людей среднего и низкого уровня силы неизбежно приведет к резкому увеличению количества элитных сил. В конечном итоге это затронет и вершину силы, число монстров уровня Йонка возрастет до невиданного ранее уровня. Это пошатнет нынешнюю картину мира. Еле бы они только смогли понять это немного раньше, то метод развития духовной силы был бы стерт из истории любой ценой и взят под контроль мирового правительства. Но они опоздали совсем немного. В отличие от магических инструментов, Рон с самого начала никак не ограничивал распространение метода развития духовной силы за пределы Арбалиса. Практически все хоть немного значимые силы этого моря уже смогли получить этот метод практики. Сенгоку принял решение о введении метода развития духовной силы в базовый курс тренировки новобранцев морского дозора. В данной ситуации мы можем действовать только так. Конечно же, горосы желали ограничить распространение, но эта возможность уже была упущена, и их ход мыслей совпадал с Сенгоку. Все же общая масса пиратов хаотична и раздроблена. Это приведет к глобальному влиянию на мир, но морской дозор и мировое правительство могут шагать впереди остальных. Они должны быстрее остальных воспользоваться преимуществами, даваемыми этим методом, и нарастить свои силы. В таком случае, даже если количество сильных людей в море резко возрастет, они все еще останутся на вершине, сохраняя способность контролировать ситуацию. Мы, конечно же, должны последовать примеру морского дозора. Этот метод войдет в базовый курс обучения наших сил. Кроме того, необходимо максимально ограничить его распространение в море. После обсуждения горосы пришли к единому мнению. И как только они собирались передать свой приказ, охранник вошел в помещение, поклонился и торжественно сказал: «Господа горосы, господин им вызывает вас». «Да». Горосы удивленно воскликнули. Посмотрев друг на друга, пять человек резко встали. «Господин им, что-то серьезное». Горосы последовали вглубь замка Пангея, демонстрируя крайне уважительные и торжественные выражения лиц. Посреди помещения, наполненного деревьями и цветами, возвышается безмолвная фигура. За спиной фигуры виднеется меч, под углом воткнутый в землю. Если присмотреться, то можно заметить, что меч пронзает фотографию. Господин Им, Гарасы. Гарасы подошли к таинственной фигуре и торжественно опустились на колени. В этот момент взгляд Гарасы упал на меч, находящийся между ними и спиной Има. Они увидели фотографию, пронзаемую мечом. Это была фотография Рона. Гринбит. Верхний этаж базы гильдии Арбалис. Рон сидел в кресле, держа в руке фрукт со странным узором. Фрукт задрожал, начав высыхать и чернеть со скоростью, видимой невооруженным взглядом. Отлично. Через несколько мгновений странный фрукт полностью сгнил. Рон удовлетворенно вздохнул и отбросил его в сторону. Фух. Упав на пол, гнилой фрукт рассеялся и исчез без следа. Это был дьявольский фрукт, раздобытый через каналы семьи Дон Кихот. Нет, теперь можно сказать иначе, это дьявольский фрукт, раздобытый через каналы гильдии Арбалис. Сразу после победы над Дофламинго и взятия под контроль семьи Дон Кихот, Рон нашел в их запасах 3 дьявольских фрукта. После этого он смог получить еще 2 дьявольских фрукта через каналы семьи Дон Кихот, поглощенный только что, был 3-м. На данный момент Рон поглотил в общей сложности 12 дьявольских фруктов. Полагаясь на это, Рон получил прибавку в 60 единиц духа. Кроме того, за исключением крайне сложной магии пространства, Рон достиг предела в исследовании остальных видов магии, поэтому в последнее время его фокус был смещен в сторону повышения характеристики духа. Характеристика духа, исходящая от личной практики, достигла 56 единиц. Общие очки от достигли 144 единиц. В процессе поглощения семьи Дон Кихот было получено 2 достижения «Сын моря» и «Престиж 1». Первый требует прожить на море 1000 дней, а второй требует того, чтобы пираты не осмеливались вторгаться на защищенные Роном острова. Второе достижение не было засчитано во время пребывания Рона в Алабасте, похоже, тогда его престиж все еще не достиг нужной степени. Теперь имя Рона было достаточно громким. Что касается достижения «Сын моря», изначально Рон думал, что должен непрерывно пребывать на борту корабля в течение 1000 дней, но похоже, это не так, он так и не понял точного критерия. Вслед за Пираной, другие владельцы отпечатков начали переступать через рубеж в 100 единиц духа. Общий бонус от резонанса достиг 25 единиц. Теперь общая характеристика духа Рона достигает 335 единиц. Как Рон и ожидал, после поглощения семьи Дон Кихот, его дух вошел в период взрывного роста. Всего за несколько месяцев он продвинулся более чем на 30 единиц, и это еще при условии того, что Рон регулярно отвлекался на исследование сложнейшей магии пространства. Глава 218. Глава 218. Блинк. Магия пространства 3-го порядка, я по-прежнему в тупике. Рон потер брови. Все этого время он не переставал уделять внимание исследованию магии пространства, но верное направление так и не было найдено. Рон не мог найти верное направление, но у него все же появилось определенное понимание магии пространства 3-го порядка. По мнению Рона, он не может получить магию 3-го порядка из-за недостаточно мощного духа, но этот разрыв не должен быть слишком велик. Не все виды вечной магии равны, среди них есть слабые и сильные. Пространство и время стоят на ступень выше защиты и нежити, естественно, они гораздо мощнее и их намного сложнее исследовать. Характеристика духа выше 300 единиц, этого достаточно для исследования базовой и особой магии 4-го порядка, а также магии нежити и защиты 3-го порядка, но этого недостаточно для исследования магии пространства 3-го порядка. Это привело к тому, что во время исследования магии пространства, Рон будто блуждает в тумане. Он может смутно ощутить это, но не увидеть. Для исследования магии пространства 3-го порядка необходимо переступить через порог в 500 единиц духа. Нет, я чувствую, что разрыв не настолько велик, должно быть достаточно 400 единиц. Рон задумался. При пересечении рубежа в 200 единиц духа, происходит небольшой подъем, рубеж в 400 единиц тоже должен принести небольшой подъем. Хотя это не сравнить с рубежами в 50 и 100 единиц, но все же рубеж в 200 единиц все еще считается шагом вперед. Сейчас его общая характеристика духа достигает 335 единиц. Вдобавок общие ОД достигли 144 единиц. Это не так далеко от получения права на извлечение. Похоже, расстояние до 400 единиц не так уж и велико. Даже рубеж 500 единиц уже находится в поле зрения Рона. Рон размышлял, вскоре будет завершено размещение магических башен в Дрессрозе. К тому моменту он сможет покинуть базу на короткое время, оставив защиту на Марианну и остальных. Есть достижения, которые он не может выполнить, просто из-за невозможности покинуть базу. Кстати, хотя исследование магии пространства третьего порядка не увенчалось успехом, но оно все еще не было совсем бесплодным, удалось получить новую магию пространства второго порядка. Блинк. Наконец-то, Рон получил магию пространства, позволяющую свободно перемещаться в пространстве. Больше нет необходимости искать объект для обмена. Отныне Рон способен мгновенно перемещаться в пределах охвата духовной точки зрения, без всяких ограничений. С того момента получения магии пространства, Рон мечтал об этом. С этой способностью, даже если это территория Йонка, даже если это Маринфорд, он может смело прийти туда в одиночку, навести шороху и уйти без проблем. За исключением некоторых пользователей способности дьявольских фруктов, теперь никто не сможет ограничить передвижение Рона. Можно сказать, хотя его сила еще не достигла вершины моря, но в способности сохранить свою жизнь, мало кто может сравниться с Роном. Мне действительно хочется прогуляться по территории Йонка. Рон повернулся к окну, показывая взгляд предвкушения. Дух Рона невероятно силен, а скорость мышления за пределами воображения смертных, но его образ мышления не сильно изменился. Рон все еще испытывает эмоции и возбуждение, как и все нормальные люди. С шумом ворваться на территорию одного из Йонка и беспрепятственно уйти, заставив самого Йонка и его сильнейших подчиненных сжимать кулаки от гнева и беспомощности, мысли об этом не могли не вызывать восторг в душе Рона. Как только установка оборонительной сети Дрессрозы будет окончательно завершена, Рон подумывал сделать что-то подобное. Кого же выбрать? Старушка теперь бомжует, поэтому Рон должен выбрать Белоуса, Кайда или Рыжего. Белоус скоро вступит в крупномасштабный конфликт с морским дозором, не стоит его беспокоить, тогда остаются только Рыжий и Кайда. Кайда, или Рыжий, хм, Рон задумался. Он имеет довольно хорошее понимание пиратов-зверей, они все абсолютно отбитые, особенно их лидер. Кайда определенно впадет в ярость, возможно даже нанесет ответный визит Рону. Сам Рон, конечно, не боится, но его база и подчиненные могут быть подвергнуты опасности. В сравнении с этим безумцем, Рыжий намного более предпочтителен. Король пиратов в свое время разгуливал по территории Биг Мам как душе угодно. Как король магов может быть хуже? Как только появится возможность покинуть Дрессрозу, он устроит себе экскурсию по территории пиратов Рыжего. Решено. Выжить под атакой Йонка и сбежать – это уже породило огромную сенсацию в море. Какой же шум поднимется, когда один человек ворвется на территорию Йонка, устроит там шумную драку и беспрепятственно сбежит? Вероятно, первые полосы всех газет будут полностью посвящены мне. Рон задумчиво поглаживал подбородок. Повышение престижа не помешает Рону, в системе еще остались достижения, связанные с этим. Это просто отличная идея. К сожалению, потребление духовной энергии выше, чем у перестановки координат. Рон, задумчиво сидевший в кресле, вдруг мгновенно исчез. В этот момент он уже сидел на подоконнике, устремив взгляд в небо. Блинк не имеет времени отката или времени каста, заклинание активируется абсолютно свободно, как и перестановка координат. Его единственным недостатком является потребление. Оно выше, чем у улучшенной версии перестановки координат, при том, что оба заклинания принадлежат к одному и тому же порядку, одной и той же магии. Обычно потребление вечной магии второго порядка должно быть выше базовой магии третьего порядка и сравнимо с потреблением особой магии третьего порядка, но потребление блинка намного выше. Оно близко к потреблению базовой магии четвертого порядка. Даже с характеристикой духа за пределами 300 единиц это потребление все еще довольно высоко, о свободном использовании такого заклинания не идет и речи. К счастью, Рону этого и не требуется. Перестановка координат все еще доступна. Потребление перестановки координат намного ниже, Рон может использовать это заклинание абсолютно свободно, только когда перестановка координат бесполезна, ему придется использовать блинк. Хотя потребление блинка является ограничением, но наличие перестановки координат может снизить влияние этого ограничения до минимума. Рон продолжал задумчиво смотреть в небо. Через некоторое время он резко перевел взгляд на дверь. Фух! Его фигура мгновенно исчезла. Рон появился не внутри комнаты, а по другую сторону двери. По ту сторону Робин уже положила ладонь на ручку и собиралась подтолкнуть дверь, но вдруг резко вздрогнула, на ее плечо легла рука. Фух! Назад практически мгновенно устремился удар материализованной духовной силы. В то же время сама Робин бросилась вперед и ворвалась в комнату, быстро скрещивая руки и активируя способность дьявольского фрукта. В результате материализованная духовная сила была заблокирована еще более мощной духовной силой, а созданные ей руки успешно захватили злоумышленника. Увидев нападающего, Робин облегченно вздохнула. Уровень бдительности и скорость реакции были довольно высоки. Рон с ухмылкой смотрел на Робин, казалось, вообще не обращая внимания на множество рук, обхвативших его тело. С момента становления магом, ты практически не попадала в опасные ситуации, но кажется, это не заставило тебя утратить инстинкт. Я могу быть спокоен. Глава 219. Зловещее предзнаменование. Президент, ваше поведение становится все более отвратительным. Робин угрюмо посмотрела на Рона. Рон рассмеялся. Просто экспериментировал с новым заклинанием магии пространства. Что насчет последней партии материалов? Только что доставили. Робин спокойно ответила, а затем в ее глазах вспыхнул странный свет. Есть еще одна довольно интересная новость, президент. Созданный вами метод развития духовной силы, вчера высшие чины морского дозора приняли официальное решение о его внесении в базовый курс обучения новобранцев. Рон на мгновение задумался и усмехнулся. Мировое правительство и морской дозор не настолько консервативны, как я думал. В конце концов, метод развития духовной силы был создан отступником морского дозора и нынешним Шичибукаем. Рон предполагал, что они решат постепенно втайне распространить этот метод внутри своих сил, но неожиданно, они вообще не смущаясь внесли его в базовый курс обучения. Но если подумать об этом еще раз, влияние, оказываемое этим методом, слишком велико. Взрывной рост общей боевой мощи, на фоне этого небольшая потеря лица абсолютно не важна. Они приняли решение начать как можно быстрее извлекать наибольшую пользу из метода развития духовной силы. Не говоря уже о нем, даже если бы что-то подобное создал Белаус или Шики, морской дозор и мировое правительство вероятно действовали бы точно так же. Чтобы продолжать сохранять господствующие положения, они должны шагать впереди остального мира. Президент, теперь вы действительно вписали свое имя в историю. Робин посмотрела на Рона, задумчиво поглаживая подбородок. Как основатель метода развития духа, президент не будет забыт даже после смерти. Что значит, меня не забудут даже после смерти? Рон возмущенно воскликнул и постепенно погрузился в задумчивое состояние. «Я не собираюсь умирать, но если я все же умру, меня не только не забудут, но и подтолкнут к трону Бога. Будучи живым, крайне трудно обрести статус Бога, но с мертвыми людьми все иначе. При жизни Основатель пути меча почитался бесчисленными людьми как легендарный мудрый мастер, но после смерти он обрел божественный статус в глазах многих последующих поколений, следующих по его пути. Но Рон, конечно же, надеется увидеть изменение мира своими глазами и обрести статус бога при жизни. Идем. Робин и Рон покинули базу гильдии. Вскоре они прибыли в порт Дресс-Розы, там было пришвартовано несколько больших судов, с некоторых из них активно выгружали кайросики. Рон подошел к одному из кусков кайросики и погладил его, затем его духовная сила пронеслась по кораблям и уже выгруженным кускам кайросики. Вскоре Рон удовлетворенно кивнул. Никаких проблем с чистотой. Он мягко взмахнул рукой, несколько кусков кайросики поднялись в небо. Рон полетел вместе с кусками кайросики в уже подготовленное место. Всего в Дресс-Розе должно быть установлено 100 магических башен, на данный момент установлено около 80, а для оставшихся 20 уже подготовлены места и внешняя облицовка. Рон быстро подлетел к одному из мест, установил куски кайросики в необходимое положение и после короткой подготовки начал процесс зачарования. Рон довольно быстро закончил создание магической башни. Получив достаточное количество сырья, Рон завершил создание и установку оставшихся магических башен менее чем за полдня. Теперь, учитывая Гринбит, в их распоряжении ровно 150 магических башен. Нынешнее расположение башен идеально подходит для защиты двух островов. Вот и все. Рон разглядывал два острова с большой высоты, ощутив энергию 150 магических башен, он расслабленно потянулся и облегченно вздохнул. С поддержкой такого количества магических башен, пока это не полномасштабная атака сил Йонка, отбиться не будет проблемой. Если Йонка придет лично в одиночку, у Рона есть достаточно уверенности отразить атаку. Даже в случае его отсутствия, имея поддержку такого количества магических башен, нами и остальные не будут абсолютно беспомощны перед лицом Йонка и смогут оказать некоторое сопротивление. Теперь все стало намного проще. Завершив выгрузку маленьких кусков кайросики, Робин подлетела к Рону и тоже посмотрела на окончательно сформированную сеть защиты острова. Рон удовлетворенно кивнул, но вдруг резко нахмурился. Что случилось? Робин, конечно же, заметила странное поведение Рона. Рон хмуро ответил. На мгновение, я ощутил, будто за мной следят, странно. Его огромная духовная сила была высвобождена до крайности и духовная точка зрения охватила диапазон в несколько километров, но все же, Рон не смог найти ничего странного. Показалось. Рон покачал головой. «Кажется, я слишком утомился, мне показалось, возвращаемся». Робин задумчиво наблюдала за улетающим Роном, но все же ничего не сказала и последовала за ним. После возвращения в гильдию, Рон сразу же отправился в свою комнату, сел на диван и отделил душу от тела. Это ощущение подглядывания, он считал это крайне плохим знаком. Рон обладает огромной характеристикой духа, как ему вообще могло что-то показаться. Это не может быть иллюзией, за ним действительно кто-то следил. Возможно, его мощная духовная сила позволила смутно ощутить взгляд наблюдателя, в таком случае за ним должны наблюдать при помощи какой-то странной способности дьявольского фрукта, такого человека будет не так-то просто обнаружить. Рон собирался исследовать Дресс-Розу с помощью своего духовного тела. Незаметно для посторонних, душа Рона покинула базу гильдии, быстро пронеслась над морем и вернулась в Дресс-Розу. В состоянии полного отделения от тела, духовная точка зрения становится еще более четкой и глубокой, взгляд может одновременно проникать через бесчисленное количество материальных объектов, от всех зданий вокруг Рона остались лишь контуры. Но, в результате тщательного исследования всей Дресс-Розы, не было обнаружено ничего необычного, Рон даже заглянул в ванную комнату королевского дворца. Вода, зеркала, тени. Рон, конечно же, сделал поправку на существование разнообразных странных техник и способностей дьявольских фруктов, но все же не смог найти ничего странного. Не нашел. Духовное тело Рона показало хмурое выражение. Ему не могло показаться, Рон имеет практически абсолютную уверенность в этом. Рон быстро вернулся в свою комнату, открыл глаза и сразу же погрузился в глубокую задумчивость, начиная вспоминать детали произошедшего ранее. Как человек, знакомый с множеством фантастических историй и попавший в одну из них, притом еще неизвестно сколько из остальных реально, Рон, конечно же, чувствует, что эта ситуация не предвещает ничего хорошего. Это предзнаменование. Это предзнаменование того, что надвигается что-то крайне зловещее. Глава 220. Накануне кризиса, Рон тщательно проанализировал все произошедшие с ним события. Начало вражды с Дофламинго, становление дозорным, уход из дозора, уничтожение крокодайла, уничтожение пиратов Биг Мам, убийство Дофламинго. На сегодняшний день, единственным по-настоящему значимым врагом Рона должна быть Биг Мам, но ее сейчас преследует Акидзи в первой половине Гранд Лайн. В данный момент она не может объявиться здесь, но что более важно, Биг Мам попросту не способна вызвать у его настолько опасное чувство. Это чувство, оно не громоздкое и яростное, нет, это было словно очень маленькая и крайне острая иголка, пронзающая его. 100 духовной силой Рона, ощутить такое чувство. Магические инструменты. Метод развития духовной силы. Морской дозор и мировое правительство. Рон раз за разом прокручивал воспоминания, через некоторое время его взгляд прояснился. Это должно быть Би этом мире, только тот неизвестный и скрытый персонаж, восседающий на пустом троне, должен быть способен дать мне настолько опасное чувство. Рон сделал глубокий вдох, высвободил духовную силу и быстро окутал ею всю базу гильдии, соприкасаясь со своими ближайшими подчиненными. Производство магических инструментов, распитие чая, чтение, принятие ванны, независимо от занятия, при соприкосновении с духовной силой Рона, все они синхронно подняли головы. Через короткий промежуток времени, Нами, Робин, Пирана и остальные вошли в кабинет Рона, располагающийся на верхнем этаже базы гильдии. Вы все должны немедленно покинуть базу гильдии. Рон серьезно взглянул на прибывших и отдал команду, вызвавшую у всех немалое удивление. Что случилось? Нами сразу же спросила. Взгляд Рона настолько серьезен, очевидно, что-то случилось. Приказ всем министрам Арбалиса покинуть базу. Такое не может произойти при нормальных обстоятельствах. У меня нет абсолютной уверенности, но возможно это будет крайне опасно, намного опаснее, чем все произошедшее ранее. Рон серьезно сказал, вы должны не просто покинуть базу, покиньте Гранд Лайн, отправляйтесь прямиком на одно из четырех морей. Услышав слова Рона, все были шокированы. Это не шутка. Приказ не просто покинуть базу, но и уйти за пределы Гранд Лайн, это говорит о невообразимом уровне опасности. Но нет абсолютно никаких признаков этого, и самое главное, сегодня была завершена установка магических башен, они должны быть в состоянии противостоять даже Йонка. Но Рон все еще настолько обеспокоен. Кто или что способно нести такую опасность? Мировое правительство. Древнее оружие. Голос Робин был крайне мрачным. На сегодняшний день, даже Йонка не могли нести им слишком большой угрозы, в этом мире осталось крайне мало вещей, способных вызвать у Рона такое беспокойство, скорее всего, на это способно только древнее оружие и мировое правительство. Да, Рон кивнул. Действительно есть только две возможности. Возможно, они будут объединены вместе, или нам угрожает только одна из них, я не уверен до конца. Но как бы там ни было, вы не можете оставаться здесь. Эта опасность определенно нацелена именно на меня. Ваша пропажа не привлечет большого внимания. Кроме того, не нужно плыть по Синему морю. Отправляйтесь прямиком на Облачное море и путешествуйте по нему. Нами озадаченно посмотрела на Рона. Мировое правительство. Но почему? Ты же помог им победить одного из Йонка и заключил эксклюзивную сделку на поставку магических инструментов. Почему они нацелились на тебя? Тоже не понимаю. Рон медленно прошептал. Но я не думаю, что мое предчувствие может быть ошибочным. Робин посмотрела в глаза Рону. Раз это настолько опасно, что даже магические башни не помогут устоять, ты должен уходить с нами. Нет, я должен остаться. Рон усмехнулся. Я чувствую, что враг нацелен именно на меня, даже если я выберу отступление, то буду должен уйти отдельно от вас, в противоположном направлении. В таком случае все еще есть большая вероятность того, что меня выследят и настигнут. Разве это не лучший выбор, остаться здесь? Дресс-Роза, это моя территория, это моя главная база. Разве вы не знали, что подготовленный маг может быть крайне ужасающим? Им придется постараться, чтобы разобраться со мной, хе-хе-хе. Рон, нами прикусила губу. Спасение жизни Рона в момент их первой встречи, он давно возместил этот долг, теперь она сама немало задолжала Рону, но в их отношениях это уже давно потеряло значение. Столкнувшись с неизвестной угрозой, Рон без всяких колебаний приказал им уйти первыми. Робин прикрыла глаза. Это ее президент, он отличается от всех, с кем она сталкивалась ранее. Будь то крокодайл или кто-либо еще, в случае надвигающейся угрозы, эти люди в первую очередь решили бы продать ее и остальных подчиненных, ради спасения своей шкуры. Но Рон поступает совершенно иначе. Столкнувшись с надвигающейся угрозой, он в первую очередь решил дать им уйти, не говоря о предательстве, Рон даже не попросил их остаться для помощи. «Уходим». Через несколько мгновений Робин открыла глаза и посмотрела на Нами. Нами возмущенно воскликнула. «Робин, о чем ты говоришь? Наше пребывание здесь будет только мешать президенту, мы можем стать его слабым местом. Нас могут победить, взять в плен и использовать для шантажа, так что мы должны уйти отсюда». Робин серьезно сказала. «У нашего президента огромный арсенал разнообразных заклинаний, без нас он сможет спокойно решать, когда нужно сражаться, а когда пора отступить». Нами заскрежетала зубами. Но она понимает, что слова Робин верны. В настолько опасной ситуации, возможно, только Марианна имеет право остаться, чтобы помочь Рону, все остальные слишком слабы. «Уходите», — Рон спокойно сказал. «Как только все закончится, я обязательно приду к вам». Пирана, Маншери и остальные оглянулись, увидев беспокойство в глазах друг друга. «Я остаюсь», — Нами глубоко вздохнула и решительно сказала. «Что бы ни случилось, на базе должен остаться хотя бы один министр, уход всего высшего руководства недопустим». Нами твердо смотрела на Рона. Рон смотрел на нее в течение примерно 10 секунд. Слова были излишни, они просто смотрели друг другу в глаза. Рон увидел решимость в красивых глазах Нами, решимость, которую ничто не сможет поколебать.